Это была собственная машина отца. Он вспоминал, что там, возле нашего ленинградского дома, на Большой Пушкарской улице, когда мы усаживались в автомобиль, я впервые внятно произнес звук «р». До той поры я не умел его выговаривать. Тут я обратился к родителям с таким вопросом: «А вдруг немец нас как трахнет?» А во время полета я смотрел в иллюминатор и видел внизу вспышки. Я спросил, что там такое, и мне объяснили, что это немцы стреляют по нашему самолету. Галина. Приземлились мы возле какого-то подмосковного леса. Там стояла небольшая избушка. Тут наши летчики принялись рубить деревья и закрыли ими свой самолет. В том самом домишке возле леса мы переночевали. Потом мы жили в гостинице «Москва». Это я плохо помню. Зато мне запомнилась поездка в магазин. Нам с Максимом купили новые игрушки взамен тех, что остались в Ленинграде. Дирижер Борис Хайкин. 1941 год, октябрь. Я живу в гостинице «Москва». Частые воздушные тревоги заставляют спускаться в подвал под громадное по тем временам здание гостиницы. Там встречаемся Шостакович вместе с Ниной Васильевной и с двумя маленькими детьми. Сыро, холодно. Сколько продлится тревога, абсолютно неизвестно. Шостакович ходит по подвалу беспокойными шагами и повторяет, ни к кому не обращаясь: «Братья Райт, братья Райт, что вы наделали, что вы наделали?» Борис Хайкин, «Беседы о дирижерском мастерстве», Москва, 1984 год, страница 97-98. Галина. Из Москвы путь нашего семейства лежал в Куйбышев. Ехали мы на поезде, и в дороге у нас потерялись два чемодана. Это я запомнила. Максим. Вместе с нами в эвакуацию ехал композитор Арам Хачатурян. Много лет спустя он рассказывал Шнеерсону, что в вагоне вместо 42 человек разместилось более 100, и что какого-то парня, забравшегося на третью полку, долго убеждали уступить место Нине Васильевне Шостакович с детьми. А Борис Хайкин вспоминал, что у Дмитрия Дмитриевича был вид подавленный. Оказалось, что в одном из утерянных при посадке чемоданов была рукопись 7-й симфонии. По счастью, чемоданы нашлись. В суматохе их забросили в соседний вагон. Галина. Сначала мы поселились в здании школы вместе с семьей художника Петра Вильямса, но вскоре нам предоставили отдельную комнату. Художник Николай Соколов записал такой монолог Шостаковича. «Знаете, Николай Александрович, когда в Москве мы с ребятами влезли в темный вагон, я почувствовал, что попал в рай, но на 7-е сутки езды я уже чувствовал себя как в аду. Когда же меня поместили в классе школы, да еще на ковре, и обставили кругом чемоданами, я снова ощутил себя в раю. Но уже через 3 дня меня стала утомлять эта обстановка. Нельзя раздеться, кругом масса незнакомых людей. Я вновь воспринял это как ад. Но вот меня переселили в отдельную комнату. Так что же? Через некоторое время я почувствовал, что теперь мне необходим рояль. Дали мне и рояль. Все как будто хорошо. И снова я подумал: вот это рай. Но начинаю замечать, что в одной комнате работать все-таки неудобно. Дети мешают, шумят. Хентова, страница 43. Галина. В Куйбышеве у нас появилась лохматая собака Рыжик. Мы с Максимом нашли его в подъезде на лестнице, и, о радость, родители позволили ему у нас жить. Он был сообразительный и неприхотливый, типичный дворовый пес. И еще одно существенное воспоминание о жизни в Куйбышеве. Нас с братом впервые взяли на концерт —